из клетчатой тетради. Любовь и вера. В эволюции общества и человеческого сознания прослеживается одна, на первый взгляд, обескураживающая закономерность. Когда религиозное чувство усиливалось, ослабевало значение межличностной привязанности, и наоборот, чем меньше в людях было веры, тем больше любви. В античном обществе свободно любили и свободно рассуждали об этом чувстве, однако верили, специально пишу с большой буквы, чтобы было понятно о вере, в кого идет речь, по-язычески, неистово и скорее разумом, чем сердцем. Распространение христианства происходило на фоне кризиса цивилизации, распада устоявшегося порядка вещей, лишений и катастроф. Новое учение на первом своем этапе, весьма пассионарное и искреннее, произвело переворот в морали, в человеческих отношениях, во взглядах на смысл и цель жизни. В европейской и ближневосточной ойкумене установилась настоящая диктатура религиозности. О любви в этот продолжительный период истории ничего не слышно. Она, если вовсе не исчезла, то, кажется, утратила для людей всякую важность. Христианство и ислам очень много говорят о любви и страстно ее проповедуют, но имеют в виду нечто совершенно иное. Даже не филос, а агапе, как называли греки, духовно-мистическую тягу к божественному. Этот вид любви был объявлен единственно похвальным, а эрос заклеймен как нечто предосудительное, греховное. Так продолжалось все темные века, когда существование человека было скудным, и все его силы тратились на выживание. Как я уже писал в исторической главе, возрождение любви произошло на фоне повышения уровня жизни и культуры в Окситании, самой развитой области тогдашней Европы. И повсюду, где жизнь становилась чуть свободнее, комфортнее, спокойнее, любовь немедленно поднимала голову. Одновременно с этим начинало падать значение религии, церкви, веры. И, в общем, понятно почему. Религиозность изначально порождается страхом, неуверенностью. Когда человек не понимает законов окружающего мира и потому не умеет противостоять опасностям, остается только надеяться на чудо, на высшую силу, которая оборонит и спасет от беды. Чем тяжелее и страшнее жизнь, тем сильнее вера. Однако смысл прогресса состоит в том, что люди понемногу начинают разбираться в устройстве природы и общества. Это придает уверенности и смелости. Ведь на уровне психики одного человека происходит то же самое. Кто трясется от страха, тот ни эмоционально, ни физически для любви не годен. Церковь была совершенно права, когда относилась к любви с подозрительностью и враждебностью. В сердце не могут равноправно существовать две любви. Одной придется потесниться и уступить первенство. С точки зрения религии, человек, всей душой любящий другого человека, обкрадывает любовь к Богу. Прекрасная в своей искренности Элоиза очень точно формулирует эту истину в письме к Абеляру. «Во всякую пору моей жизни, вплоть до нынешней, видит Бог, я больше боялась обидеть тебя, нежели его, и старалась угодить тебе больше, чем ему». И в этом вся суть любви. Не случайно в Библии отступление от единобожия и плотский грех именуются одним и тем же словом — блуд. Это и есть блуд, заблуждение, измена. Но и с позиции любви погружение в религию — блуд. Когда Абеляр прекращает переписку с Элоизой, он изменяет ей с Богом. Агапа и Эрос не то чтобы вовсе несовместимы, но сильно мешают друг другу. Именно поэтому католическая церковь настаивает на целибате, а все святые угодники так подчеркнуто асексуальны. Впрочем, тоже можно сказать о любом подвижнике, пусть даже и атеисте, но верящем в некую сверхидею, исполняющую для него роль религии, например, в построение земного рая и облагодетельствование человечества. Кто умеет любить всех, не умеет по-настоящему любить никого в отдельности. Верно, разумеется, и обратное. Дар большой любви подразумевает ослабленную способность к филосу. Поскольку любовь — это сотворение кумира, Она во многом напоминает религию. В наше время любовь, собственно, и стала общепризнанным культом. Только служат ему не священники с монахами, а деятели искусства. Роль же храмов исполняют кинотеатры, издательства и радиостанции. Хвалы и гимны любви несутся отовсюду, заглушая колокольный звон и молитвы Христу, Аллаху, Будде. Лишь в тоталитарных государствах любовь, во всяком случае официально, обязана знать свое место. Там ни любовь, ни вера не имеют права затмевать любовь и веру, адресованные вождю. Именно поэтому диктатуры обычно подавляют церковь, а в интимной жизни насаждают пуританство и ханжество. Любовь к идее и вождю должна быть сильнее даже семейной привязанности, чем и объясняется восхваление жен, доносящих на мужей, и детей, шпионящих за родителями. Но стоит земному богу сгинуть, и его культ исчезает, как в Германии, либо становится ритуальной проформой, как в Советском Союзе. Прошло совсем немного времени после кончины отца народов, казавшегося бессмертным, но в моем медленно оттаивающем от ледяного страха отечестве уже начали появляться романы и фильмы не о любви к партии, а просто о любви. Недавно я увидел в сквере среди бела дня целующуюся парочку, что еще несколько лет назад было бы совершенно непредставимо. Религия любви потихоньку отвоевывает обратно свою паству. Но если любовь — культ, у нее должны быть свои догматы и запреты. Они действительно существуют и, как нетрудно заметить, во многом повторяют заповеди религии, делая особенный упор на первой и второй из них. Точно так же, как вера запрещает признавать других богов и поклоняться другим кумирам, любовь настаивает на своей монополии. Многобожество в ней недопустимо, это будет уже не любовь. Взаимоуважение и нежность по отношению к любимому соответствуют заповеди благочестия. Предписание ежедневной молитвы — это обязательное повторение вроде бы и так известного факта «я тебя люблю, жить без тебя не могу». Обязательность исповеди превращается в императив полной искренности, покаяние — в непременный ритуал примирения после всякой ссоры. В любви даже есть некая обязательная для всякой религии мечта о загробной жизни, надежда на то, что души, так крепко связанные в этой реальности, не расстанутся и после смерти. Как поет в драме «Пир во время чумы» пушкинская Мэри, «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах». При сравнении этического качества веры и любви преимущество, безусловно, за первой. Агапе, как и Филос, несравненно нравственнее Эроса. Подлинная любовь не признает ни объективности, ни справедливости. Мы не для того вступаем в любовный союз, чтобы к нам относились справедливо. И ничто так не оскорбляет любящего, как объективное отношение к его поступкам со стороны партнера. Должен признаться, что в этом смысле я был неважным любящим и долго не мог уразуметь, за что на меня обижаются, когда я вроде бы совершенно прав. А потом понял, что в любви правота и абстрактная правильность никакой ценности не имеют. Объективности и справедливости ждут от чужих людей, но не от любимого или любимой. Вопрос о моральном аспекте любви невероятно труден для всякого человека, наделенного нравственным чувством. Я, конечно, имею в виду не особенности интимных отношений, в которых приемлемо все, что устраивает обоих. Я имею в виду этику. Пристрастное отношение к любимому, естественно. Но означает ли это, что в интересах партнера можно скверно обходиться с другими? А ведь жизнь иногда ставит нас перед очень жестким, бескомпромиссным выбором. Это все тот же проклятый конфликт большого и малого миров, между которыми вынужден разрываться всякий масштабный человек, который, помимо дела, еще и осмеливается любить. Напомню, что большим миром я называю мир идей и принципов, аристономический путь. Малым миром — мир любви, семьи, дружбы, личных привязанностей. Я был подростком, когда случилась драма в Ясной Поляне, и взрослые вокруг меня ожесточенно спорили, кто был прав в этом семейном конфликте, за которым следила вся думающая Россия — Лев Николаевич или Софья Андреевна. Теперь мне ясно, что это был классический, во всей его горечи и трагичности раздор между интересами большого и малого миров. Я испытаю огромное облегчение, если сумею найти хоть маломальски удовлетворительный ответ на этот вопрос к концу исследования, которое только ради этого мною и затеяно. Пока же в качестве первого шага попробую сформулировать позицию по самому, как мне кажется, морально прозрачному аспекту этой трудной проблемы. Есть общественные и государственные должности, а также целые профессии, которые обязывают человека в случае или-или делать выбор в пользу большого мира, жертвуя интересами малого. Монарх, президент, министр, губернатор, мэр или депутат, судья или следователь, военачальник, вообще любой человек, наделенный властью или, в демократической стране, завоевавший доверие избирателей, не имеет права в критической ситуации сказать себе: «Мой малый мир для меня важнее. Если так, уходи из большого мира». А если изначально знаешь про себя, что не обладаешь силой пожертвовать личным ради общественного или ради дела, которому служишь, тогда лучше вообще оставаться в пределах частной жизни. Коли же взял на себя ответственность, неси ее до конца. И твой партнер, в современных реалиях это обычно женщина, должен понимать и принимать такое положение дел, не воспринимать тяжелый выбор как предательство. Вот почему в идеале должна существовать прямая зависимость между высотой занимаемого поста и уровнем нравственной дисциплины, чего в жизни, конечно, почти никогда не бывает, да и в истории подобные случаи встречались нечасто. Могу вспомнить японского генерала Ноги, который командовал осадой Порт-Артура. О его семейной трагедии много писали во времена моего детства. В отличие от множества других начальников, которые норовят спрятать своих детей подальше от опасности, Ноги отправил обоих сыновей на передовую, где они погибли. Отец так и не оправился от этой утраты. Через несколько лет покончил с собой. Впрочем, у японцев, во всяком случае членов самурайского сословия, идея приоритета большого мира над малым считалась неоспоримой и закладывалась всем строем воспитания. При всей моей антипатии к Иосифу Сталину должен признать, что во время войны он тоже не прятал своих сыновей, один из которых погиб, а второй был боевым летчиком. Правда, ходили слухи, что вождь любил только свою дочь, а сыновей считал ничтожествами, которые его позорят. В мирное время конфликт двух миров обычно менее трагичен, но тоже бывает душераздирающим. В 30-е годы я был свидетелем коллизии, в которой человек идеи выбрал любовь, но при этом честно вышел из пределов большого мира. Это был убежденный коммунист, герой гражданской войны. Во время очередной чистки от него потребовали, чтобы он, как это тогда называлось, дал партийную оценку заблуждениям своей жены. Уж не помню, в чем именно они заключались, и разошелся с ней, или же положил партбилет на стол. Муж вышел из ВКПБ и расстался с Красной армией, но не предал свою любимую. Представляю, как тяжело далось это решение строителю нового общества и кадровому военному. Точно так же в прежние времена священник или монах, почувствовавший, что не может достойно нести бремя веры и должен выбрать любовь, снимал рясу и расстригался. В вопросе о любви и вере я вынужден не согласиться с мнением глубоко мною уважаемого Владимира Соловьева, который был уверен, что в христианстве две эти великие силы могут мирно сосуществовать, не порождая в душе раздора. Увы, это не так. Я вырос в нерелигиозной семье и в такой среде, где про духовенство говорили с пренебрежением, потому что церковь была прислужницей правящего класса. Теперь я живу в бескомпромиссно-атеистической стране, где верующие, не скрывающие своих взглядов, подвергаются гонениям, и стал относиться к религии и церкви намного лучше, с уважением и сочувствием. Некоторые очень достойные люди, которые мне дороги, находят в вере утешение, стержень мужества и смысл бытия. Но лично мне христианство, как и другие религии, чуждо, прежде всего из-за своего отношения к любви. Помню, как гимназистом-первоклассником на уроке закона Божия я с ужасом и отвращением узнал про жертвоприношение Авраама. У меня дома Библии не читали, Учитель объяснил нам, что этот эпизод следует понимать как притчу в символическом значении. Любовь к Богу важнее любви к дорогому существу. Но я не понимал тогда и не понимаю сейчас такой любви. Неважно, зарезал отец сына или нет, занеся нож, он уже совершил предательство. Я не могу принять мировоззрение, которое требует от человека предательства. По-моему, лучше любить без веры, чем верить без любви. Но это личный выбор каждого. Просто сделав его один раз, лучше ему не изменять. Здесь я остановлюсь, потому что у меня нет ни сил, ни морального права углубляться в тему любви и предательства.